Надо думать, что именно поэтому он прерывал сношения с полицией. В течение нескольких месяцев после получения письма Меньщикова Азеф не подавал о себе никаких известий в департамент полиции. Только к своему старому знакомому Ратаеву, тогда жившему на покое в Париже, он заглянул для того, чтобы рассказать, что он разоблачен перед революционерами и теперь уже лишен возможности работать для полиции. Этот визит Азефа к Ратаеву последний относит к поздней осени 1905 года. К этому периоду внутрипартийное положение Азефа было окончательно выяснено. Он превосходно знал, что никаких подозрений против него не имелось. С этой точки зрения, никаких оснований для прекращения работы на полицию у него не было. И если он все же от этой работы отходил, то только потому, что хотел от нее отойти. Разоблачение было одним лишь предлогом. При подобных настроениях Азеф действительно больше всего на свете должен был желать одного – уничтожения секретных архивов политической полиции. Так, чтобы и следов от деятельности всего этого мерзостного учреждения не осталось. Тогда он стал бы свободным человеком. Тогда его прошлое перестало бы тяготеть над ним, и угроза разоблачения, тем более неприятная, чем больше было шансов на победу революции, перестала бы отравлять радость бытия и мучить сны тяжелыми кошмарами. В Россию Азеф поехал позже других заграничников. Он вообще никогда не спешил. Во всех случаях жизни, перелагая на других риск эксперимента. Тем меньше желания спешить у него было теперь. Он выждал, пока проехали остальные. Получил известие о том, что их встретила обновленная родина. И только после этого тронулся в путь. Но к решающим заседаниям Центрального комитета он все же поспел. Они состоялись в Москве. Съехалось до 30 человек. Полноправными членами считались все, кто был введен в центр с самого начала существования партии, в том числе и все те, кому амнистия только что подарила свободу после долгих месяцев, порою лет, заключений в тюрьмах и ссылках. Заграничники, естественно, играли руководящую роль на этих заседаниях. Они явились цельной, сплоченной группой с уже оформленной точкой зрения на создавшуюся обстановку. Их взгляды победили, и мнения, на которых сошлось большинство во время совещания у Гоца, стали решениями партии. Азеф во время этих совещаний говорил очень мало и молча присоединялся к решениям большинства. Присоединился он таким образом и к решению о полном прекращении террора. С этим решением он солидаризировался и по существу, защищая его во время частных бесед. Едва ли не всего один только раз он взял себе слово во время этих заседаний, когда речь шла о судьбе боевой организации. После того, как террор решено было прекратить, Чернов предложил свою резолюцию. Боевую организацию все же не распускать, а держать ее под ружьем –